Стальные когти вцепились в поверхность скалы. Несколько раз проверив камень на надежность, когти подтянули к себе тело, чем ознаменовали окончание продолжительной рутинной работы. Торо наконец-то добрался до вершины обрыва. «Итак...» Сняв надетые на ладони когти, он огляделся по сторонам. Затем Торо достал из кармана веревку, привязал ее к крупному дереву, росшему неподалеку, прикрепил к концу веревки когти и бросил ее вниз, где находились его спутницы, ждавшие, пока он взберется. «Не спорю, место для укрытия превосходное», – пробормотал Торо, щуря взгляд. Перед ним простирался густой лес. Он занимал весь остров, приближаясь к самым обрывам. Снаружи может показаться, что на острове попросту нет почвы, где эти деревья могли бы расти. Но он, как оказалось, имеет форму вулканического кратера. Края острова – самая высокая его часть, а середина представляет собой углубление. Деревья появились на тонком слое почвы, разрослись, опутав поверхность корнями, закрепились в щелях между скал и таким образом приспособились к жизни на острове. Люди к этому острову так просто не приблизятся. Помимо отвесных скал, он окружен рифами. Также благодаря тому, что лес играет роль стены, со стороны моря никак нельзя узнать, что происходит в центре острова, где находится углубление. Безусловно, это великолепное место для того, чтобы укрыться от посторонних глаз. Конечно, о каком-либо удобстве говорить не приходится. «Удивлена». «Да уж», – отозвался Торо, поворачиваясь к стоящей за спиной белой чайке, а затем со вздохом опустил плечи. «Так, эй ты, если ты так могла, то что сразу не сказала?» Он прищурился и посмотрел не на чайку, а на Фредерику, в которую та вцепилась вместе с гробом. Сейчас Фредерика выглядит не как девушка, а как серебристый дракон. Ее вид очень необычный и угрожающий. Длинная шея, длинные руки, длинные ноги, длинный хвост и большие изогнутые рога. Если бы она открыла пасть, взору наверняка открылись бы ряды бритвенно-острых зубов. Однако сейчас она без крыльев. Зато на руках у нее когти, куда крупнее обычных, напоминающие по форме те, которыми пользовался Торо. Кстати, за ее спину крепко держится и Акари. «Так ведь ты сбежал до того, как я успела хоть что-то сказать, Торо?» – отозвалась Фредерика. И еще, несмотря на драконью форму, голос ее остался таким же девичьим. «Не разговаривай таким голосом в этой форме, жутко становится». «Ладно, ладно», – легкомысленно проговорила девушка-драгун, и ее тело сразу же окутал голубой свет. Во все стороны, словно от небольшого взрыва, устремился порыв ветра, подняв немного песка. А как только завеса рассеялась, вместо дракона стояла уже златовласая девушка с красными глазами. «И вообще, я могла бы с легкостью взлететь?» «Так бы они нас засекли. Мы ведь у бескрайнего моря посреди бела дня. Да и магия внимания привлекает», — ответил Тору надувшийся Фредерики. Отряд Тору разминулся с полукровками и их кракеном, воспользовавшись шумихой и сделав вид, что они утонули вместе с кораблем. Даже помощи Фредерики не хватило бы, чтобы одержать победу в тех условиях. Под водой они воспользовались создающим электролизное защитное поле заклинанием гидрофобии, которое помогло им в свое время сбежать из летающей крепости. Переждав какое-то время, они зацепились за обратившуюся драконом Фредерику и поплыли под водой. «Они? Кто?» Чайка недоуменно склонила голову. «Командиры тех типов, что атаковали нас. Скорее всего, за полукровками и кракеном стоит еще кто-то». «Кто-то, кому подчиняются полукровки и кракен. Кто-то, атаковавший конкретно чайку». «А вообще, брат...» Акари поравнялась с Тору и, прищурившись, посмотрела в сторону леса. «Был ли смысл преследовать красную чайку? Это наш враг». «Да, это так», — Тору кивнул. У них и правда имелась возможность сбежать, как только они разминулись с полукровками и кракеном. Они до сих пор не знали, правдивы ли слухи о затонувших останках. И временное возвращение на сушу может показаться более уместным вариантом. Однако Тору принял решение отправиться в погоню за полукровками и за захваченной ими красной чайкой. «Дело в том, что... хочешь сказать, что тебе настолько нравятся серебристые волосы и плоская грудь, брат?» сказала Акари, делая вид, что знает слова Тору наперед. «Нет, погоди, что?» «Или что?» «Одно и тебе недостаточно?» «А?» От того, что Акари неожиданно заговорила о ней, чайка несколько раз покрутила головой по сторонам, а затем опустила взгляд на свою грудь. «Ты про что?» «Какая потрясающая алчность!» Акари крепко сжала кулаки. «Вот он, мой брат!» «Что-то я не пойму, ругаешь ты меня или хвалишь?» «Конечно же и то, и другое!» «Она говорила, что у них есть останки», – произнес Тору после вздоха. «Правильнее будет сказать, что мы отправились не вслед за красной чайкой, а за их останками. К тому же...» Тору скосил взгляд на чайку. «Похоже, они фокусируются на чайке. Чайках». «А? Мне? Нас?» Чайка недоуменно почесала щеку. «Как ты этого не заметила?» Тору посмотрел в сторону леса. «Мы не знаем, что они задумали, но нам нужно понять, с кем мы имеем дело. Потому что, чувствую, в будущем они еще доставят нам неудобств. Может статься и так, что это они распространяли слухи о затонувших останках, чтобы привлечь чаек». «Ха». Акари кивнула, затем сложила руки на груди, немного подумала и... «Кстати, брат, ты заметил...» «Ты о том, что неподалеку отсюда находится нечто многочисленное и странное?» – спросил Тору. «Нет. Дело в том, что у меня начались месячные», – произнесла Акари, непонятно зачем поджав губы. «Могла бы не объявлять!» «Это очень важно. Даже у меня во время месячных эффективность в бою немного, но падает». «Что-то не похоже». «Еще бы, ведь я это скрываю». «Для девушки такое стыдно. Стыдящиеся девушки во всеуслышание о своих месячных не заявляют», сказал Тору, после чего сомкнул глаза и вновь попытался уловить ощущение того, что находится возле них. Леса сами по себе полны жизни, и поэтому чувства засекают множество разнообразных существ. Однако обычно все они пребывают в определенном равновесии. Лес самостоятельно регулирует численность и разнообразие существ, населяющих его. Численность растений, численность насекомых, численность травоядных, численность хищников, ареалы обитания, распорядок дня. В каждом лесу эти соотношения похожи, и поэтому все леса ощущаются примерно одинаково. Особенно это касается доминирующего вида. Сильнейших зверей, обитающих в лесу. Чаще всего таких зверей в каждом лесу насчитывается не более пары разновидностей, а их численность заметно ниже, чем у остальных. Именно поэтому люди склонны называть таких зверей хозяевами лесов. «Попробуем разобраться, в чем дело, чайка». «А? Ты ведь можешь с помощью магии показать нам, что творится внутри леса? Только нам не нужно, чтобы кто-то увидел свет». «Так что зайди вон за ту скалу». «А, смогу. Надеюсь». Кивнув, чайка зашла за указанный камень и взялась за гандр. «Тридзи конта сатья вайкок». Когда она начала зачитывать заклинание, воздух наполнил голубоватый свет. А вокруг единой оси начали вращаться нарисованные им детали. Наконец они сцепились друг с другом, образовав магическую диаграмму. «Явись, улавливатель!» В следующее мгновение вокруг чайки появились пузыри. Хотя нет. Конечно же, это совсем не материальные объекты. В этих призрачных сферах заключены пейзажи, взятые из других мест. Все они неспешно вращались вокруг чайки. Так я и думал. Остальной отряд переместился к чайке и вгляделся в сферы. «Это что, единорог?» А тут, видимо, Ортросы. В пузырях виднелись фейлы, с которыми отряду Тору уже доводилось встречаться. «И кокатрисы есть», — сказала Акари, переводя взгляд на другую сферу. «Это что, сборище фейл?» «Даже драгон есть», — добавила Фредерика. И действительно, та сфера, на которую она смотрела, изображала крупное, похожее на драгуна создание. «А в море еще и кракен. Что все это значит?» Как правило, фейлы не ладят друг с другом. Они не просто живут порознь. Чаще всего, если в какой-то местности обитает какая-либо разновидность фейл, другую разновидность поблизости встретить невозможно. Конечно же, это не относится к заключившим контракты драгунам, подконтрольным магам-единорогам, ортросам, кокатрисам и всем прочим случаям, когда фейлы не подчиняются законам природы. «А?» Фредерика вдруг склонила голову. «Что такое?» «А, это, конечно, драгун, но...» Редко, когда девушка-драгун выглядела настолько озадаченной. «Кажется, он отличается от меня. Я не чувствую, что смотрю на сородича». «А?» Тора нахмурился и сложил руки на груди. «Это как-то связано с тем, что Кракен сотрудничал с отрядом полукровок?» «Возможно, здесь занимаются разработкой новой магии, которая позволяет управлять фейлами, в том числе драгунами и кракенами». В землях герцога Гавани им встретился маг, который пользовался новой магией собственной разработки, с помощью которой он постоянно управлял целой армией солдат, что считалось невозможным. Поскольку магия есть технология, то при определенной удаче, времени и затратах ее можно изменять, улучшать и развивать. Если что-то было невозможно вчера, это не значит, что оно останется невозможным завтра. «Как бы там ни было, подобное весьма осложняет дело», — хмуро проговорил Тору, вновь бросив взгляд на лес.